Мир прекрасен. Прекрасно все. Это место, Кацую, я, Лоши. Но особенно прекрасен маленький сверток у меня на руках, потому что в нем, сейчас, смысл всей моей жизни, мое будущее и будущее клана Синджу. Очаровательная девочка, Синджу Сумика. Копия отец, волосы зеленые, глаза синие без зрачков. Но, эх, пришла немного подумать и посоветоваться с Куцую, а получилось. Получилось вот это. Из-за нервов, сама не заметила. Потом не понимала. А потом, когда осознала, смеясь и плача бегала и орала как ненормальная. Но это случилось. Это произошло. То, о чем я всегда мечтала. Я стала мамой. Да, беременность проходила странно. Сроки не совпадали. Мое самочувствие и настроение постоянно менялись. Я замучила Кацую, которая терпеливо слушая мои истерики и спонтанные приступы радости, как угорелая носилась отсюда в Канаху и таскала мне еду, прочие вкусности и совсем необычные закуски, восковые свечи, например, как я с таким аппетитом могла их есть, да еще и перцем посыпала, бррр, гадость, но это позади, и нет, я ни о чем не жалею, с момента того разговора с Ники и переходом в мир призыва, я изменилась. Смогла отпустить прошлое, отпустила Дана, и я понимаю, что все это как-то слишком легко произошло, как будто что-то выключили, но мне это нравится, нет больше чувства вины, нет тяжелых раздумий и воспоминаний, все осталось позади и никогда больше не вернется, но, теперь надо подумать о будущем, куда мне идти, в Кире, Клаши, это без сомнений, я родила ему дочь и он, что он, должен принять меня, так я же, а сколько прошло там? Время здесь идет, там все быстрее, наверняка про меня уже забыли, а в Канахе, обо мне знает только Хаширама, нет, он не откажет и будет о нас заботиться, но я хочу по-другому, я хочу семью, пусть неадекватную, со своими тараканами, но свою, и от этого страшно, ну притащусь я к ним с ребенком, а дальше, Цунади сама, подползает ко мне Кацую, вы чем-то расстроены, нет, мне просто страшно, я не знаю что делать дальше, куда идти. Что бы ты сделала на моем месте, мне трудно судить, я все-таки не человек, но зная вас людей, я бы, ну, вы любите его, да, не отрицайте, во время родов вы кричали его имя, а потом во сне рассказывали как его любите, на вашем месте, я пошла бы к нему, не сейчас, позже, Цунади сама, не стоит медлить, малышке нужен уход, а здесь вы не сможете обеспечить ее всем необходимым, еще пару дней, мне нужно подумать. Посмотреть за ее состоянием, проверить, вы уже 4 дня ее постоянно проверяете, это лишнее, но я беспокоюсь, вы не даете ребенку спать, строго говорит Кацую, я давно вас знаю и как никто другой понимаю, но не мучайте себя и ребенка, идите к ним, а если меня выгонят, а если нет, Цунади сама, вы должны попробовать, если вам так страшно, я провожу вас, хорошо, ладно, но мне надо собраться, покормить дочь и проверить ее. Ай-ай-ай, тянет Кацую, резко уменьшается в размерах и кивает себе на спину. Выдыхаю, сажусь на нее, прижимаю к себе ребенка. Хлопок и мы оказываемся в саду, между ровными рядами деревьев. В воздухе летает аромат фруктов, где-то вдалеке слышится красивое пение. Кажется, я промазала, бурчит Кацую. Неудивительно, чакры здесь столько, что у меня голова кружится. Я, наверное, здесь останусь, с вами. Ну что, возьмете меня нянькой? Обязательно. Вот только, куда нам идти? Мы в садах Лоши. А как отсюда попасть к нему домой, я не знаю. Так там кто-то поет. Пойдемте спросим. Как-то слишком весело отвечает Кацую, разворачивается и шустро ползет на звук. Шаримся здесь ночью. Поймают еще, доказывай потом. И все же, здесь так спокойно, страх уходит, по телу разливается приятное тепло. Такое приятное, что хочется улыбаться. Спящая дочь ровно дышит и улыбается во сне, отчего становится еще легче. Ползем дальше, пение становится громче, а вокруг нас начинает твориться что-то странное. Спокойно стоящие деревья приходят в движение, качаются, тянут к нам ветки и пытаются прикоснуться. Подают мне самые разные фрукты, гладят ветвями волосы и листьями щекочет лицо. «Они рады вас видеть», — заключает Кацую, деревья. «Я поняла, но почему? Я же, а, ну да, точно, Лоши и его способности, а я тоже, как и он, ну-ка, вытягиваю руку и прошу сад дать мне яблоко, деревья тут же трясут ветвями и со всех сторон тянут мне фрукты, очень интересно, и странно, я их чувствую, что весь сад, на самом деле огромное живое существо, доброе, ласковое, готовое по первой же просьбе завалить меня всеми своими богатствами, защитить, согреть и утешить. Но разве я заслужила, то есть, чем я это заслужила? А-а-а-о, тянет Куцую. Смотрите, что творится. Тут чакры, как в 10 биджу, или больше. Нет, все, остаюсь здесь. Что ты видишь? Сейчас, хихикает она, поворачивает, продирается через кусты и останавливается. А там, на большой круглой поляне у огромного светящегося красным плода, поют и танцуют обнаженные девушки. Кружатся в завораживающем танце и поют на непонятном, но очень красивом языке. Дриады, восхищенно выдыхаю и с удивлением замечаю, что большинство из них мне знакомы. Вот Мей, прикрытая только листиками вьюнка, рядом с ней Ники, Сакура, Хината, Мибуку, Ари, Цуми. Все они здесь, все примерно одного возраста и у каждой, кончики волосы даже целые локоны, нежно-зеленого цвета. Или мне кажется, да, в свете луны, трудно различить, но, я хочу к ним, я одна из них, я, что-то начинается. Девушки выстраиваются в круг, берутся за руки и поют громче, поднимают вверх руки, синхронно падают на колени и в этот момент, висящий на стебле плод, лопается. На траву льется густая жидкость и тут же вываливается девушка. От удара об землю начинает кашлять, садится, вытирает с лица слизь, красными светящимися глазами смотрит на свои руки и, запрокинув голову, начинает смеяться. Неуверенно встает, поворачивается. На голове треугольные ушки, из поясницы извиваясь торчат хвосты. 9. Что, Цунади? Замечает меня девушка. Надо же, пришла. И не одна, мы знакомы. Можно и так сказать, улыбаясь, подходит ко мне Мей. Ой, ты тоже, какая прелесть. Девочки, смотрите, где Лаши? Спрыгиваю с Кацую и отступаю от идущих на меня девушек. Мне надо с ним поговорить. Вы чего так смотрите? Нет, не подходите, не отдам. Это мой ребенок, мой, убью. С ума сошла? Подскакивает ко мне Хаку. Мы же просто посмотреть. Рожайте себе своих и смотрите, сколько влезет. Мою дочь не трогайте. Позовите мне Лаши. Мы не можем, всхлипывает Сакура. Он ушел. Куда? В другой мир. Закрыв глаза, дрожащим голосом говорит Хината. Устранять угрозу. 18 месяцев назад. Но он вернется, мы верим. Не будем о грустном, улыбается Мей. Пойдем, Цунади. Домой пора. Надо вас отмыть, переодеть и накормить. Ну и малышку твою с братьями и сестрами познакомить. Пойдем. Курама, ты как, сама идти сможешь? Все нормально, машет рукой красноглазая девушка. Это просто, надо только привыкнуть. Ничего не понимаю, дичь какая-то. Но, больше девушки ждать не хотят. Смеясь, рассыпаются листьями, подхватывают нас, не забывают про Кацую и уносят к дому, возле которого отпускают нас, собираются и жестом приглашают войти. Киваю сама себе, поднимаюсь на крыльцо. Дверь сама открывается, и я чуть не глохну от детского гомона, смеха и грозных выкриков. Захожу и вижу, а ну все сели. Размахивая поварешкой, кричит почему-то взрослая Ина и наигранно злится на ползающих по гостиной детей. Я кому говорю? Так, все слушаем сюда. Игрушки в покое оставили. Оставили. Тираду Ина прерывает маленькое зеленоволосое чудо, которое подползает к ней. Держась за ее штанину, неуклюже встает и, надув губки, смотрит на нее огромными карими глазами. На это, Яманака шмыгает носом, подхватывает ребенка и, всхлипывая, обнимает. Ина, ужин готов, рассаживай всех, кормить будем. Выйдя в гостиную, выдает девушка с разного цвета глазами, кошачьими ушами и двумя длинными хвостами. О, Цунади, я, проходи, не стесняйся. Тут же ко мне подскакивает Ина, отбирает ребенка и убегает из гостиной. Цуми и Анка утаскивают меня наверх, раздевают и затаскивают в ванну, моют волосы, трут мочалками, смывают мыло. Моя дочь, твоя дочь Уина, с ней ничего не случится, успокаивает меня Цуми. Но, сиди и отдыхай, подавая мне стакан, улыбается Анка. Сейчас ужинать будем, так поздно, а у нас ритм сбился, смеется Анка. Пей и расслабься, а мы тебя пока в курс событий введем. Ладно, как оказалось, событий тут случилось великое множество. Сразу после моего ухода, откуда-то взявшийся десятихвостый начудил, попытался обмануть Лаши и выгнать его в другой мир, что отчасти получилось. Переживали все долго, но новость о том, что практически все ждут пополнения, сильно горевать им не дала. Все готовились. Мей временно пришлось вернуться на пост Мизукаге. Остальные, жизнь не остановилась. Девушки продолжали работать, готовились и ждали Лаши. Потом вернулась она, из мира призыва. Дриады вырастили тело для Мататаби, или настоящей двухвостой Биджу, которая решила быть с ними. Позже все родили, практически в одно время. Ну а дальше, седьмым Мизукаге, несмотря на все его протесты, назначили Хашигаки Кисами. Учиха Итачи вызвался помочь другу, но только помочь, потому как у Итачи жена и уже двойня карапузов, что радует воскрешенного вместе с Хаширамой, Мадару. Однако Учиха Мадара сейчас не здесь, а в Канахе, и уперся он туда, по приглашению деда, который предложил ему стать шестым Хокаге. Шестой Хокаге, Учиха Мадара, мир сошел с ума, окончательно и бесповоротно. Не дожидаясь вопросов, девушки поспешили меня успокоить и заверили, что Мадара теперь совсем другой, спокойный, жаждой власти не страдает, мстить никому не хочет. Да и, получив послание от Хаширамы, долго упирался и никуда уходить не хотел. Говорил, что его место здесь, в саду с дриадами. Однако, несколько дней подумав, собрал вещи и усвистал в Канаху. Что там дальше, пока неизвестно, потому как Мадара ушел два дня назад. Далее, рыжая девушка с красными глазами, ушами и хвостами. Она, на самом деле, девятихвостая Биджу, то есть девятихвостая или же Курама, которой дриады вырастили тело, что было очень сложно, потому как она очень сильная. Ее чакра настолько ядовита, что создать для Курамы тело долго не получалось. Не получалось, пока сад сам не привык к ее чакре. Дальше процесс пошел быстрее. Ну и напоследок, мне рассказали про Кагую. Да, ту самую из легенд, которую освободили, приняли, но не все прошло так гладко. В ней был запечатан Джуби, который вырвался и которого Лаши утащил в другой мир, отчего Кагуя лишилась всех своих сил и даже чуть не загнулась. Но ее вылечил дом. Такой, как прежде, она не стала, но силы дриад приобрела. И не только это. Переплюнула всех и родила двойню. Также девушки попросили не обращать внимания на ее мрачный вид. Она такая только снаружи, внутри же добрая и любящая. Да, интересно, правда? Усмехается Анка. Как скучно я жила. Но вопрос в другом. Лаши, после того, что я сделала, сможет ли он простить меня? Хм, думаю, что да. Даже больше, он и так не обижается. Это почему? Фотография, подняв вверх палец, выдает Митараши. Лаши, нашел там очень интересную фуин-печать. Что в ней интересного? Я сама ее ставила. Чтобы совсем не спиться, я. Тебя подставили, Цунаде. Печать изменили. Она вызывала у тебя чувство вины, тяжелые раздумья, желание сдохнуть. Скажи, после того, как ты ее выбросила, тебе ведь стало легче? Да. Ваот, тянет Анка. Так что, забудь об этом и не заморачивайся. Еще выпьешь? Нет, спасибо. Мне дочь кормить. Да ее уже накормили. Как? Чужим молоком? А если? Во-первых, не чужим, шипит на меня Цуми. Мы теперь так близки, что разницы не найдешь. Во-вторых, ты теперь с нами и изволь не вякать. Чужие, другие, ничего этого теперь нет. Мы одна большая и дружная семья. У нас дети и желание дождаться мужа. Понятно тебе? Да, извините. На это девушки довольно кивают, обнимают меня и наливают еще. Однако долго в ванне не засиживаемся. Выбираемся, мне тут же приносят вещи, после чего показывают комнату, выделяют шкаф и тащат вниз. Где? Где царит идиллия? Девушки заняты детьми. Ари сидит на полу, держит на руках дочь и ласково ей улыбаясь, гремит погремушкой. Ее сокровище, на это хихикает и тянет к ней ручки. Копия мама, желтые глаза, такая же, как у нее подводка вокруг них, бледная кожа, а вот волосы зеленые. Также в глаза бросается бледная седая девушка с зелеными прядями и бейкуганом, которая, думаю, и есть Кагуя. Она сидит за столом и смотрит на двух мальчиков. Ее дети, если судить по внешности, пытаются справиться с ложками, что не очень получается. Каша льется на стол, одежду, но на них никто не ругается. Наоборот, все довольны такими успехами. Остальные малыши, кто на четвереньках, а кто и стоя, гоняются за уменьшившейся до размеров кошки, страшно довольной Кацую. Вообще все тут странно, но тут я дома, наконец-то, тихая гавань, полная любви, заботы. Сажусь за стол, с интересом наблюдаю, как девушки возятся с детьми. Вот, твоя малышка, подавая мне ребенка, улыбаясь, шепчет Ина, чистенькая, переодетая и накормленная. Саму и постаралась. Спасибо. Не стоит. Мне самой в радость. А заодно я научусь обращаться с детьми. Потому что когда Лаши вернется, мы сразу же сделаем и мне. Интересно. Да, здесь я буду счастлива. Здесь смогу спокойно вырастить дочь. И обязательно дождусь Лаши. Он вернется. Все в это верят, и я не исключение. Надо только подождать. Немного. Интересно, как он там? 6 месяцев спустя. Мир Ацуцуки. Лаши. Мир пал. Практически вся планета под моим полным контролем. Чужеродная растительность уничтожена. Клана Ацуцуки практически нет. Жалкие остатки паразитов, медленно подыхая от заражения спорами, сидят в последнем оставшемся здесь, укрытом барьерами городе. Последним продолжающим сопротивляться городе. Вот уже 3 месяца, я не могу взять это место штурмом. А Ацуцуки, несмотря на то, что пачками дохнут, отчаянно сопротивляются. Закидывают меня разнообразными техниками, получают ответку и драпают за барьер, где зализывают раны, дожидаются подкрепления, перегруппируются и снова несутся в бой. С остервенением, не обращая внимания на потери, они идут на убой. И да, сначала это казалось мне очень странным. Я не понимал, почему Ацуцуки просто не разбегутся по разным мирам, они ведь могут. То есть большинство из них может. Также, я не понимал, почему все те, кто мотался в пустоте в поиске деревьев, сейчас возвращаются. Ведь логичнее было бы просто спрятаться, пересидеть и начать все по новой. Но нет, они с завидным упорством возвращались и перли в самоубийственные атаки. Ответ на это нашелся в памяти одного из Ацуцуки. Они, как бы нереалистично это ни звучало, дети местного древа, злой и безумный аналог лесного народа, движимый только голодом и навязанной им жаждой власти. Древо, что когда-то пришло в этот мир. Нет, оно не было осквернено людьми, как Джуби, и не было извращено ими же, как я. Оно таким родилось. Не знаю, что могло случиться, но один из моих собратьев, древо, что должно было нести жизнь, решило пожирать ее, наплодило себе слуг и отправило их в пустоту, искать наших. Слуги же съедали деревья, возвращались и отдавали почти всю энергию монстру. Себе оставляли жалкие крохи, думали, что становится сильнее, и разлетались дальше, в поиске новых деревьев. И да, этих крох было более чем достаточно, чтобы возвысить паразитов, дать им силу и невероятные способности. Но основное и самое вкусное получал именно монстр. Узнать больше не получилось. Хитрая тварь, после того, как я узнал о ней, приказала своим слугам не только защищать себя, но и после поимки сжигать мозги выбросом чакры. Я, конечно, узнал более чем достаточно, но, к сожалению, вернуться с помощью Ацуцуки я не смогу. Они сразу дохнут, сжигают себе мозг и всю нервную систему. Чудо-глаза, с помощью которых можно открыть портал в другой мир, после поимки просто вытекают или еще до этого уничтожаются. Так что, придется использовать артефакт. Сдохнуть здесь, как и навсегда остаться, я не хочу. Но и попасть неизвестно куда, тоже. Поэтому, что же мне делать? Спрашиваю у стоящих рядом клонов. Для начала, закончить начатое, кивает огромный зеленый дракон. А потом, в спокойной обстановке, можно все обдумать. Гениальный в своей простоте совет. Ладно, сил скопили достаточно, по моему сигналу. 200 драконов, или же моих клонов, взмахивая крыльями, тяжело поднимаются. 500 выращенных мной энтов, готовятся к бою. Целое поле огромных цветов, поднимают бутоны, низко гудят и светятся, готовые в любую секунду выстрелить в город лучами. 100 клубков шипастых лиан, замерли в ожидании по первому же сигналу, сотрут все живое в порошок. Море хищных семян, держась на расстоянии километра от города, готовы сожрать всю чужеродную магию и уничтожить все живое. Также, у меня есть и запасной план. На всякий случай, пора. Оглушительно рычу, взмахиваю крыльями. По моему сигналу. И барьер над городом мигает и исчезает. В самом городе слышатся крики. Паразиты взлетают вверх, пытаются удрать, но все оказываются пойманными тонкими белыми лианами, после чего их упаковывают в коконы и укладывают на землю. Земля дрожит, здания и стены города рушатся. Вверх летят камни, пыли, и из-под земли вылезает гигантское нечто. Оно внушает ужас своим величием. Огромное, до облаков, сплетенное из корней, деревьев и лиан. Оно наклоняется к земле, поворачивает ко мне безглазую морду, широко открывает круглую пасть, увенчанную по краям острыми корнями и ветками, и с чудовищной силой втягивает в себя воздух. Первыми, в пасти чудовища скрываются коконы. Следом за ними, в пасть залетают и мои семена. Ну, вот сейчас все и решится, Глядя на светящегося от магии монстра, скалюсь и поднимаю крылья. Огонь. Глава 85. Ну, вот сейчас все и решится. Глядя на светящегося от магии монстра, скалюсь и поднимаю крылья. Огонь. Все в атаку. Цветы выстреливают лучами, сжигают части чудовища и оставляют на нем глубокие раны. Драконы с высоты поливают монстра огнем. Энты закидывают его камнями. Клубки добираются до твари и вгрызаются в его плоть. В завершении монстра накрывает лавиной семян, которые практически мгновенно пожирают его и вытягивают магию. Чудовище, оглушительно воя, так громко, что земля содрогается, падает на землю и исчезает под грудой навалившихся на него существ. Ну же, быстрее, быстрее жрите его. Что-то не так, это ловушка. Отдаю команду клонам взорваться, как вдруг ослепительно яркая вспышка и острая боль. Все существа замирают, драконы падают и рассыпаются пеплом. Еще вспышкой пеплом рассыпаются все остальные. Чудовище, несмотря на страшные повреждения, поднимается и смотрит на меня. Только я и ты, да, тварь. Взлетая вверх, кричу Минстру. Держи. Концентрация, взгляд вниз и радость от того, что запасной план все еще можно выполнить. Внизу, в земле, на глубине пары метров, лианы сформировали огромный взрыв печати. Они уже до предела накачаны магией, и если взорвутся, надо заманить монстра на них. Провести где-то метров на 500, и тогда его и так зацепит, но этого может не хватить. Теперь самое главное, надо сделать так, чтобы он их не заметил. Взлетаю выше, складываю крылья и мчусь вниз. С разгона врезаюсь в монстра, когтями цепляюсь в край его пасти, и как только он пытается втянуть меня, выдыхаю поток огня, что работает. Несмотря на то, что огонь из чакры, монстр верещит и дергается. Выдыхаю в его пасть клубы зеленого дыма, состоящего из ядовитых спор. Получаю в ответ чудовищно громкий рык. Расправляю крылья и, кувыркаясь, отлетаю назад. С трудом выравниваюсь, зависаю в воздухе, создаю в лапах заостренное бревно, выжигаю на нем фуин символ и со всей силы метаю. Шестиметровое бревно в два человеческих обхвата до середины входит в плоть монстра, взрывается и отрывает от него огромный кусок, и это работает, оглушительно рыча. Монстр выбирается из земли и рыча ползет за мной. Поднимаюсь выше и, твою мать, он длинный километров 5, а может и больше, но главное не это. Своей массой он продавливает землю, больше половины печати не сработают. Варианты: барьер, поставить вокруг него барьер, не потяну, слишком большой, барьер на земле, чтобы не повредил печати. Точно. Резко снижаюсь, выплевываю семена и снова взмываю вверх. Семечки неглубоко закапываются в землю, выпускают жгуты и ими формируют узор. Над землей вспыхивает пленка, на которую тут же падает лапа монстра. Еще чуть-чуть, совсем немного. Ну, давай же, страшилище. Монстр уверенно ползет за мной, набирает скорости, выстреливая вверх лианами, пытается поймать. Но нет, нельзя. Сейчас подорвать печати не получается. Чудище снова вспыхивает. Поток чужеродной магии сжигает мне крылья, хвост, лапы и разрывает чакроканалы. Барьер исчезает, монстр вязнет в земле. Перед касанием создаю вокруг себя кокон из лианы, командую подрыв. Все вокруг заливает ярким светом, уши болят от грохота, в голове гудит. Меня относить в сторону и тащит по земле. Страшный удар, обгорелые лианы рвутся, кокон разрушается. Вываливаюсь на горящую землю. Обжигая руки, отползаю в сторону, с трудом поднимаюсь и вижу огромный силуэт. Взрывом монстра разорвало на две части. И если задняя, рассыпаясь пеплом, лежит в стороне, то передняя активно крутит головой и ищет меня. И тут, выращивать клонов не вариант, он их сожрет. Превращаться самому, потрачу много сил, а я сейчас не в лучшей форме. Тогда, ладно, теперь по-другому. Как там говорится, мелкая блоха больнее кусает. Гром и молния. Поднимаю руку, кольцо искрит, магия уходит. С неба, прямо в голову монстра бьет голубая молния, отчего чудище дергается и с ревом падает. Чудовищный порыв ветра от падения такой туши сносит меня назад и впечатывает в камень. Мотая головой, встаю, поднимаю руку. Испепеление. Кольцо от переизбытка магии едва не сжигает мне палец. В небе над монстром вспыхивает пламя, закручивается в воронку и обрушивается на монстра. Мигом сжигает все отростки и разделяет переднюю часть еще на две. Солнечный удар. Столб света пробивает низкие облака, ударяет в монстра и поджаривает его. Горит земля, плавятся камни. От близости удара с меня сдувает одежду, кожа плавится и стекает на светящуюся от жара землю. Плоть тлеет, боль, невыносимая боль. Как тогда, в прошлой жизни, во время экспериментов, когда меня расчленяли, вырезали глаза, травили ядами. Или еще сильнее, да, нельзя отступать, монстр еще жив. Я слышу его вой, из последних сил удерживаю себя в сознании. Местами плоть сгорела до костей, глаза уже давно вытекли. Очаги чакры и вся система циркуляции не работают. Но я, пропуская через себя чудовищные объемы природной магии, держу технику. Слишком многое от меня сейчас зависит. Слишком многое. Не убью тварь, сдохну сам. А этого допускать нельзя. Чудище продолжит жрать наших. Да и без меня, так полюбившийся мне мир, погибнет. Да, еще долгое время, мои сады будут питать мир магией. Но потом завянут. А там, не сдамся. Кричу и выше поднимаю руку. Никогда. Сгори, тварь. Кольцо щелкает, вместе с ним щелкает и сожженный палец. Следом за ним, с хрустом отваливается кисть. Правая рука хрустит и отваливается от тела. Следом за ней и правая. Из плеч тянутся тонкие жгуты, но вместо того, чтобы сформировать, руки беспорядочно извиваются. Все, конец. Исчерпал все свои ресурсы. Сейчас вырублюсь и похоже, что сдохну. Падаю на колени, из последних сил выращиваю на спине пару цветов и смотрю по сторонам. Видно плохо. Повсюду пыль, дым и хлопья пепла. Но, неподвижную кучу лиан и веток, я все же замечаю. Жгутом кое-как подбираю упавшее раскаленное кольцо и с трудом переставляя ноги иду вперед. Каждое движение причиняет адскую боль. Сгоревшие мышцы, хоть и укрепляются растительными нитями, практически не слушаются. С ужасом осознаю, что сердце не бьется. На секунду замираю и, смирившись со своей участью, иду дальше. Подхожу к останкам чудовища, жгутом поднимаю кольцо вверх, собираю жалкие остатки магии. Куча лиан приходит в движение, резко поднимается. Последнее, что вижу, это круглая пасть монстра, опускающаяся на меня с высоты. Темнота, боль, вдохнуть не получается. Но, сердце снова бьется. Через раз, как попало, но бьется. Я жив, я еще смогу. Только вот, кольца нет, и я как будто растворяюсь. Вот тварь, переваривает. Ладно, лоши, спокойно. Что вообще случилось? Оно меня сожрало, пережило все атаки, подпустило ближе и проглотило. Вот незадача. Кольца нет, магия недоступна. Тогда, смирись, собрат, ракочет в голове голос монстра. Боль пройдет быстро, а потом ты станешь частью меня. Дашь мне сил, а не подавишься? Ахахаха, какой смешной росток. Смешной, упертый, наглый. Мало того, что явился ко мне и уничтожил всех моих слуг, так еще и не сдается. Поверь мне, для тебя все кончено. Я так не думаю, а зря. Попав сюда, в мой мир, ты уже был обречен. Кроме того, хорошо помог мне. Помог, да, ты уничтожил все мои неудачные творения. Существа, что называли себя Ацуцуки, не оправдали моих надежд. Я бы и сам сожрал их, но за тобой было интересно наблюдать. Потом ты вырастил по всей планете великое множество своих растений, вкусных растений. Века, века я буду питаться их энергией, а потом, а ты мне нравишься. Кажется, мои новые слуги будут сделаны на твоей основе. Тогда, все миры будут опустошены. Не сопротивляйся, это судьба. Хотя, конечно, мне жаль тебя, древом, ты так и не стал. Вот это поворот. Меня с самого начала водили за нос и привели в ловушку. Этот урод просто ждал, пока я сам себя сожгу, а потом проглотил. Это все было обманом. Та огромная хреновина, это всего лишь обманка, внешняя оболочка, нагромождение лиан и веток, но теперь он настоящий. Правда, я у него в желудке и перевариваюсь. Ха, у меня по-прежнему есть как минимум два выхода, да и нет. Что делать? Что-нибудь. Кое-как беру под контроль тонкие растущие из плеч жгуты, как могу укрепляю их и выстреливаю в стенки желудка. Монстр рычит, дергается и просит меня смириться. Мысленно показываю ему средний палец, во рту создаю пару чуть живых семян, выплевываю их и с помощью жгутов сканирую монстра. А в нем нет ничего, кроме желудка. Немного плоти и твердая, как камень, древесина. Облом. Разорвать его не получится. Но это будет самоубийством. Однако другого выхода нет. Тварь нужно уничтожить. А домой? Домой. Пытаюсь закрыть глаза, вспоминаю, что их нет, и чертыхаясь начинаю действовать. Создаю еще пару семян, заставляю их прикрепиться к стенкам желудка и приказываю выпустить жгуты. С трудом, но семечки слушаются, вытягивают жгуты и формируют фуин печати. Одно, много маленьких, второе, одну, но большую. Монстр, понимая мои планы, приходит в движение, Желудок сокращается и пытается вытолкнуть меня, но это у него не получится, жгуты крепко держат меня. Семена же уже закончили печати и теперь вытягивают из меня последние капли магии и напитывают их. На природной магии должно хорошо бабахнуть, разнести монстра и меня. Ха, красиво будет выглядеть, наверное. Эх, надеюсь, Ники поговорит с Эрдрином и они притащат еще один росток в тот мир. Да, скорее всего. Ники девочка умная, должна так сделать, а я напрягаюсь, плоть на груди расходится, жгуты нащупывают артефакт, глядят его и заталкивают глубже внутрь. Сомневаюсь, что он мне пригодится, но, а вдруг, эй, ты меня слышишь? Прекрати немедленно, это твоя судьба, ты должен смириться с ней. Росток, одумайся, знаешь, пройди через многое, я понял одну вещь, мы сами пишем свою судьбу. Да, мы творцы своей истории. Главное, не бояться, сделать первый шаг и идти навстречу солнцу. Простите меня, все, я не вернусь к вам, не вернусь, но я всегда буду любить вас, всегда. Росток, прекрати, отчаянно пытаясь вытолкнуть меня и заливая желудок кислотой ревет чудовище. Я верну тебя домой, я дам слово, что не трону твой мир. Я, как говорит моя любимая, искусство это взрыв. Жаль, что она не увидит, ей бы понравилось. Кац, то же время, мир Шиноби, страна воды, Кири, набережная, Мамачизабуза. Почему его так долго нет? Случилось что-то страшное? Нет, это же Лаши, он совсем справится. Да он в одиночку может Биджу завалить, целые армии играючи побеждает. Может за минуты захватить скрытую деревню, может. Кого я обманываю, его нет уже 2 года. Люди, простые обыватели, уже начинают относиться к нему как к легенде, красивому мифу. Был такой человек, кто пришел и помог нам, принес мир, наладил жизнь, и ушел. Пройдут годы и несмотря на то, что он сделал, люди забудут о нем, станут вспоминать как о сказке, и сады Лаши станут просто красивым местом, работа, вечерами отдых, и все. Или нет, нет, мы, близкие ему люди, никогда не забудем о Лаши, мы всегда будем помнить и не дадим забыть другим, мы, его друзья, я, Айка, Кисами, Итачисаске, Кимимара, Суигицу, Райкаге, Би, Дата, Мадара, Хаширама. Мы пронесем память через годы и расскажем другим. Лаши не будет забыт. Рано я его хороню, рано. Он вернется, пусть не сейчас, но обязательно вернется. Он не может бросить семью, не может бросить начатое. Лаши, чертов ублюдок, вернись домой. Просьба остается без ответа. Лишь гуляющие по набережной жители оборачиваются на меня и идут дальше. Друг, за что ты так с нами? Он ушел защитить нас, присаживается рядом со мной Ешира. А ты, я смотрю, много знаешь, хозяин горячих источников. Да нет, так же как все, но глаза и уши у меня имеются. Так вот, давай ближе к делу. И вообще, какого черта ты приперся? Ладно, Забуза, только успокойся. Может быть, ты не знаешь, но Лаши часто приходил ко мне за советом. Спрашивал, как ему быть, что делать. Тогда я специально не давал ему советов. Человек за помощью обращался, а ты? Именно поэтому я ничего и не говорил. А если бы сказал, дал четкий совет, то с большой вероятностью испортил бы Лаши. Посмотри вокруг, Забуза, что ты видишь? Набережную. Эх, молодежь, смотри шире, на страну воды и на весь мир. Ну, видишь, не видишь, тогда слушай. Мы, да именно мы, изменили этот мир. Лаши шел впереди, а мы все помогали. Кто-то согревал его своей нежностью и дарил любовь. Другие стали для него опорой, как ты, например. Третьи увидели в нем учителя. Четвертые, как я, просто шли рядом. Лаши особенный, не отрицай это. Он мог убить не задумываясь, а мог и помочь, даже когда его об этом не просили. Вот Дождь, например. Нагата и Конан гостили у нас на прошлой неделе. Какая красивая пара. Когда Нагата с корабля спустился, все, кто был в порту, чуть сознания не лишились. Да, похоже, как 2 капли. К чему все это? К тому, что Лаши лучше всех нас знал, как поступить. И если ушел, значит, на то были серьезные причины. Не грузи себя и не вини. Да, он сам этого не понимал, но Лаши, на самом деле он умнее всех нас. А знаешь, ты прав. Ну вот, довольно улыбается Ешира. Старый Анбу плохого не посоветует. Если, конечно, мой совет действительно нужен. Иди домой, тебя жена и сын ждут. Да, спасибо. Действительно, легче стало. Теперь не кажется, что Лаши больше нет. Я считаю, что он на миссии. Да, точно. Теперь можно и домой, к семье. Киваю Ешира, вскакиваю и бодро шагаю в сторону дома. Да, он вернется. у него здесь много дел. Да он даже своих детей еще не видел. Точно вернется. Надо просто подождать. Может быть, уже завтра этот сорняк свалится нам на головы, а там начнется. В ясном небе сверкает молния, грохочет гром. Пространство над садом искривляется, формирует воронку, откуда вываливается нечто дымящееся и падает на землю, отчего в душе появляются нехорошие сомнения. Лоши, кричу и срываюсь с места, вот тебе и свалится на головы. Не ожидал, что это так буквально будет, но, держись, я иду, добегаю до сада, перепрыгиваю изгородь и несусь между рядами деревьев. Высота была слишком большая, наверное, поломался весь. Ох и влетит же тебе, ох, они тебе покажут. Да я и сам подзатыльник выпишу, только найду. Искать долго не пришлось. В центре сада, в небольшой воронке, лежал Лоши. Вернее, то, что от него осталось. А осталось, голова полностью обгорела. Не осталось ни глаз, ни лица. Только прядь зеленых волос. Рук нет, вместо них тонкие слабо шевелящиеся нити. В развороченной груди судорожно сокращающееся сердце. Ниже груди измочаленные и обгоревшие лианы. Что же с тобой случилось? О чем я? Его надо в госпиталь. Кори и Кабута, они помогут, они. Спрыгиваю в воронку, сглотнув, наклоняюсь и осторожно пытаюсь поднять Лоши, но нити, они уходят в землю и не дают взять его на руки. Выхватываю кунай и пробую их перерезать. Лоши обступают деревья, отталкивают меня и укрывают его ветвями. Со всех сторон подходят дриады. Что вы стоите? Ему помощь надо. Нет, Забуза, закрыв глаза, всхлипывает Анита. Мы уже ничем не поможем, но он жив. Сердце бьется, я видел, это агония. Человеческая часть Лоши уже умерла, но пока не понимает этого, не хочет признавать. Оставь его. Нет, кричу, бросаюсь к деревьям и кунаем кромсаю ветки. Я сейчас, я помогу. Дриады, не двигаясь, с сочувствием смотрят на меня. Я же режу и ломаю ветви, срезаю лианы и с ужасом понимаю, что все это бесполезно. На каждую сломанную ветвь вырастает 10 новых, на каждую перерезанную лиану тянется еще сотня. Вздыхаю, отхожу на шаг и, упав на колени, бью руками по земле. Не смей умирать, слышишь меня, не смей. Он никогда не умрет. Осторожно гладит меня по волосам Анита. Сейчас Лоши становится чем-то большим, из ростка он становится древом жизни. Это все равно бы случилось, я не хочу, мы тоже, но так должно быть, должно, понимаешь. И нет, это не судьба, не предназначение и все прочее. Это в воронке формируется кокон из ветвей и лиан, быстро увеличивается в размерах, и лианы утолщаются, темнеют, выстреливают вверх и превращаются в дерево, которое быстро растет, выпускает из ствола ветви и распускает широкие темно-зеленые листья. Неужели, неужели все вот так закончится? Скажите мне, что я сплю. Скажите, что это Саски на мне свое гендзюцу испытывает. Я не хочу верить, это все правда, с трудом выговаривает Анита, подходит к стволу древа, прикасается к темной шершавой коре, закрывает глаза и начинает выть, с такой тоской и болью, что все присутствующие здесь дриады, всхлипывают и, размазывая слезы, подходят к ней. Весь сад как-то проникает, трава теряет свой изумрудный цвет и сереет, деревья уныло опускают ветви, гигантское же древо начинает светиться, приятный синий цвет проходит по стволу вверх, листья вспыхивают. Теперь точно все. Не знаю, откуда такая уверенность, но я понимаю, что Лоши мы больше не увидим. Ай-ай-ай, что я скажу остальным? Что? Глава 86. Месяц спустя. Страна огня. Коноха. Резиденция. Каташизуни. Вот уже месяц, как моя жизнь превратилась в кошмар. А превратили ее в кошмар Хаширама и Мадара. Синджу вечно ржет, дурачится и не смешно шутит. Мадара всегда мрачен и слишком серьезен, особенно после недавнего визита в Кири, где Лоши превратился в огромное дерево. Наверное, Цунади сильно расстроилась. Да черт возьми, она уже второго любимого теряет. Бедная, когда все это закончится? А еще у нас тут безумие. Безумие. Воскрес первый Хокаге. Цунади ушла, потом втайне родила и вернулась не сюда, а в Кири. Потом Хаширама пригласил сюда Малору и предложил ему пост, мол, он об этом всегда мечтал. И самое страшное, Мадара согласился. Пришел и главы кланов и совет селения, попытались было возмутиться, но Мадара одним лишь взглядом разогнал всех по углам. Хаширама же всех заверил, что теперь все будет хорошо. И да, хуже не стало. Учиха умело руководит, просит помощи в непонятных вопросах и все портит Синджу. каждый день является и явно нарывается на неприятности. Ведет себя как «тук-тук, к вам можно», улыбаясь, заглядывает в кабинет Синджу. «А что так скромно? Сидят раздельно, я думал, вы уже вместе. Только попробуй продолжить, недоумок», шипит Мадара. «Костей не соберешь». «Ладно, ладно», поднимает руки Синджу и вытаскивает из-за спины букет. «Как я выгляжу? Как оборванец с веником? Подробнее описать, злой ты, Мадара», расстроенно вздыхает первый. «Я, может, на свидание собрался. Ну и кому так не повезло? Кто это несчастная? Да пошел ты, на себя посмотри, старый пень. Был бы нормальным, давно бы уже о возрождении клана задумался. Вон, Итачи, двойню сообразил. И вторую жену взял, красавицу Курацучи. Так что еще двойня обеспечена. Саски тоже не отстает, ожидает пополнения. А ты, может, ты по... пошел вон», кричит Мадара, вскакивает и кидает в первого стул. «Идиот. Ладно, это просто предположение», поймав стул, бормочет первый. «Я пойду, а ты, в общем, не затягивай, Хаширама. Все, ушел, на свидание идет. А я, меня бы кто-нибудь хоть раз пригласил. Неужели у меня с внешностью так плохо? Да вроде нет, очень даже симпатичная. А может, эй, придурок», кричит в окно Мадара. «И все же, с кем на свидание? Да я сам еще не знаю», кричит с улицы Хаширама. «Но обязательно кого-нибудь найду. Такой красавчик, как я, точно один не останется. Кроме того, мне Джирая целое пособие написал. Теперь я хорошо подготовлен. Один идиот учит другого», закрыв глаза рукой, выдыхает Учиха. «Если эти два придурка начнут размножаться, миру придет конец». С этими словами Мадара создает стул, садится и зарывается в бумаги. «Я же, ну а если подумать, то есть в работе с ним свои плюсы. Всю работу на меня не сваливает, не кричит, не ругается, не ноет, не напивается. В 5 часов вечера отпускает меня домой, сам идет в квартал Учиха, где и проживает. Но со мной практически не общается, только по работе. Ну и ладно, Учиха Мадара совсем не тот человек, от которого я хочу получить внимание. Хотя, симпатичный, этого не отнять. Ладно, домой скоро. Пойду пройдусь по Конохе, потом засяду дома и буду скучать. По прошлому, по Цунаде и то, как мы жили вместе столько лет. Хокаге сама, да, не отвлекаясь от бумаг, спрашивает он. Можно я пораньше уйду? Хочу. Тоже на свидание идешь? Нет, я бы и с радостью. Да, да не зовет никто. Хммм, наклонив голову, хмыкает Мадара. Внимательно смотрит на меня, стучит по столу пальцем и вдруг стыдливо отводит глаза. А передо мной, прямо из стола, вырастает красивый белый цветок. Отчего я? Мне же никто цветы не дарил. Да я же не знаю, что делать. Не паниковать. Нет, сейчас наговорю лишнего и... Шизуне, а давай вместе уйдем пораньше. Я тут, ну в общем, такой уютный ресторанчик видел. Согласна. Ой, извините, все нормально. Ну так что, мы идем на свидание? Да, одновременно встаем, подходим друг к другу, беремся за руки и выходим из кабинета. И, кажется, кто-то стесняется еще сильнее, чем я. Но это же невозможно. Или, ух, неужели меня, хоть и сумбурно, но позвали. Не буду загадывать, но мне кажется, что это начало большой дружбы. Или даже больше. Или, начало есть, а дальше будет больше. Некоторое время спустя. Страна воды. Кири, Садылаши, Яманакайна, все здесь. В очередной раз все собрались в садах, чтобы отдать дань уважения Лаши. К недавно построенным алтарям все несут водку и сладости, ставят на полки, к большому портрету Лаши, кланяются и уходят. Мы же уходить не собираемся. Мей, Хаку, Анка, Мабуи, Дидара, Самуи, Мибуки, Ари, Ринга, Цуми, Хината, Сакура, Тимари, Ники, Цунаде, Курама, Мататаби, все дриады и я стоим чуть в стороне, не хотим мешать, потому как поток посетителей не кончается. Все идут и идут, и наши, и гости из других стран. Все хотят, но я не хочу прощаться, не хочу. Мне больно видеть, как девушки страдают, как они по ночам ревут в подушке, как рассказывают детям о том, каким был их папа. Я не могу видеть хмурые лица близких нам людей, друзей и знакомых. Я устал от постоянных слез, не могу, но и уйти я тоже не могу. Да, мне сейчас плохо, но им, женам Лаши и моим сестрам, еще хуже. Им нужна поддержка, и я не могу их бросить. Да, все мы верим, что еще немного и Лаши вернется. Но время идет, а его все нет. Древо молчит, а мы ждем. Вы это, держитесь, мрачно бурчит Райкаге. Надо держаться, вы сильные. если нужна будет помощь. Спасибо, Эй, всхлипывая кивает Мей. Спасибо. Прибывшие с ним, Би, Ацуи и Даруи, слов не находит. Молча кивают и уходит. Вы, пытается что-то сказать Гаара, но видя, что девушки сейчас расплачутся, замолкает и утаскивает за собой Конкура. Дата с племянницей, ставит на алтарь водку, вздыхают и опустив головы идут к выходу. Многие другие, стараются не смотреть на нас, держатся, но, Йоши не выдерживает, падает на колени и схватившись за голову плачет. Его быстро утаскивают и уводят из сада. Да, Лаши любили все. Правда, поняли это слишком поздно, но поняли. А я тоже поняла. Поняла, какой самовлюбленной тварью была. И если бы сейчас, вернуть все обратно, то я бы. Проходит время, люди расходятся. Сейчас начнется. Лаши, падая у ствола гигантского дерева, воет Мей. Вернись, пожалуйста. Мы не можем без тебя. Если никак, то хотя бы дай нам знак. Мы должны знать, что ты нас помнишь. Лаши. Древо не отвечает. Только светится синим светом. Да качает ветвями от порывов ветра. Не слышит. Или ответить не может. Или. Пойдемте, еле сдерживаясь, шепчет Ринга. Завтра снова придем. Помогите поднять Мей. Придем, конечно придем, и будем ходить каждый день, пока не добьемся ответа, пока не услышим. Лаши, знай, я люблю тебя, в то же время, древо жизни, какие забавные малыши, милые, беззащитные, ходят ко мне каждый день, что-то приносят и требуют ответа, и какого-то лаши, чего они хотят, кричат, шумят, отвлекают меня от важных дел, я между прочим тут расту, и не только вверх и вширь, а еще и тяну корни во все стороны. Собираю энергию, усиливаю, добавляю свою и выпускаю. Чем питаю этот мир, а они меня отвлекают. Да, существа очень забавные, но приставучие. И, странно, но в этих маленьких сгустках энергии, я ощущаю себя, особенно хорошо моя энергия ощущается в двоих из них. Как будто из меня вырвали части, очень большую и маленькую, и теперь они свободно существуют сами по себе. Но больше всего, меня интересуют крошечные источники энергии. Те, которые всегда рядом с теми, кто приходит. Они, светясь моей энергией, напоминают мне, мои же ростки. Но как это? Мне еще рано. Пройдут тысячи лет, прежде чем я полностью вырасту и дам потомство. Тогда откуда эти взялись, я точно никого не воспроизводил. Тогда, может, до меня здесь было другое древо? Слишком много непонятного. Надо за ними понаблюдать, послушать. Но не сейчас. Потому что сейчас у меня полно других дел. Мир практически без энергии, мне надо исправить это недоразумение. Конечно, тут присутствуют три крошечных островка, выбрасывающих в окружающее пространство энергию. Но это настолько незначительно, что даже смешно. Время шло, я поднимался ввысь. Корни разрастались в стороны. Солнце, теплое и ласковое, питающее меня своим светом, огненным шаром мелькало по небосводу. Энергия в мире уверенно восстанавливалась. И хоть ее по-прежнему было очень мало, но уже значительно лучше, чем было. Такими темпами, я быстрее, чем рассчитывал, восполню энергию мира и смогу заняться собой. Быстрее вырасту, быстрее дам ростки и отправлю их в другие миры, нести жизнь. Моя миссия, великая цель, будет выполнена. Я, великое дерево жизни, и я, Лаши. Что, опять, да как они надоели. Ходит и ходит, беспокоит. Шумят, Лаши, снова повторяет как будто знакомый голос, Лаши, Лаши, Лаши, Лаши, это имя, похоже на то, но при чем тут я, не брал я никакого Лаши, зачем он мне, у меня кроме него дел хватает, важных, так что никакие Лаши и вы, странные существа, меня не интересуете, как, собственно, да ответь ты нам, кричит другой, но такой же знакомый голос, слишком знакомый. Как песня, нежная, ласковая, но в то же время полная тоски и боли. Откуда я это знаю? Я ведь не могу. Эти чувства, тоска, боль, голос. Любимый, мы придем завтра. Спокойной ночи и сладких снов. Любимый, я, как, кто может? Ничего не понимаю. Эти существа, они, надо посмотреть. Но как, у меня же нет глаз. А что такое глаза? Так, если это выскочило, значит я это знаю или знал. Откуда знал? Так, все получается само по себе. Энергия просто собирается в одной из ветвей, уплотняется и прямо из древесины вырастает цветок. Поворачивается. Как красиво. Такое зрение, мне нравится больше. Я, конечно, продолжаю видеть потоки энергии, но сейчас все, все. А там внизу, они, существа, такие необычные и, от их вида, течение энергии внутри меня останавливается, замирает, но уже через секунду, с бешеной силой возобновляется. Они, я их, эй, стойте, кричу им, но вместо крика выходит лишь шелест листьев. Но они слышат, останавливаются, оборачиваются. Я здесь, кто вы, кто я, почему вы? Ветер, вытирая с лица слезы, вздыхает одно из существ. С тоской смотрит на меня огромными зелеными глазами, разворачивается и уходит. Эти глаза, большие, зеленые, я видел их, видел раньше. Но где, существо, с зелеными глазами, в синих одеждах, я ее, как будто, я видел эти глаза во сне, в давно увиденном, почти забытом сне. Странно, концентрируюсь, выпускаю лиану и тяну ее за существами, периодически останавливаюсь, подключаюсь к цветущим деревьям и смотрю на существ. Их много, целая группа, все они разные, странные, несуразные, очень хрупкие. Но, почему мне хочется защищать и оберегать их? Почему гложет чувство вины перед ними? Как будто, я сделал им что-то нехорошее, обидное. Но как я мог? Для меня все живые существа равноценны. Каждая травинка, семечко, дерево, все равны. Но эти существа, кажется, равнее. Ничего не понимаю. Пускаю лиану вперед, обгоняю их и смотрю на их лица, отчего магия снова замирает. Они, эти существа, кажутся мне знакомыми. Девушка, черноволосая с нежно-салатового цвета прядями, желтыми глазами, обведенными фиолетовой краской. Я ее знаю. Другая девушка, светленькая, на голове 4 забавных хвостика. И ее, как мне кажется, я тоже знаю. Но откуда? Это все потому, что в них моя магия. Поэтому я ощущаю их как часть себя. Вот и всплывают ложные воспоминания. Ложные? А что такое магия? Почему? Так и слежу за девушками, которые не спеша выходят из сада, доходят до странного дома и скрываются внутри. Тяну лиану к стенам, прикасаюсь и... Быть этого не может. Дом живой и все помнит. Он помнит, как родился, помнит все, что здесь было. Помнит Лаши. Интересно, где он сейчас? Хороший был человек, хороший, но это было давно. А сейчас, думаешь, он вернется? Сидя на полу, спрашивает зеленоглазая. Да, без сомнений, уверенно кивает девушка с темного цвета кожей. Он просто сильно пострадал. Сейчас он восстанавливается. А как закончит, придет к нам. Хорошо бы, вздыхает зеленоглазая и смотрит в стену. Глаза, ее глаза, где я их видел? А я видел, видел. Мне кажется, за нами наблюдают. Спускаюсь в гостиную, шепчет Дриада. Лаши, это ты? Тебе показалось? Ники, выглянув с кухни, вздыхает кореглазая миниатюрная девушка. Снова, нет, Хаку, нет, не показалось, нет. В ужасе отключаюсь от дома, стягиваю лиану и не могу понять, что сейчас происходит. Почему я так хочу к ним? Кто они? Хаку, Ники, зеленоглазая. Кто они? Это все самообман. Я не могу знать их. Глупые сны, смешанные с реальностью. Я, а кто я? В попытках ухватить призрачные воспоминания, всю ночь провожу в раздумьях. И вот, вроде бы есть за что ухватиться. Есть образ, но призрачный образ, как только я сосредотачиваю на нем внимание, мгновенно тает. Зато, никуда не исчезают зеленые глаза. Большие, невероятно теплые, полные нежности, глаза, которые тревожат, волнуют, заставляют радоваться, но не дают ответа ни на один вопрос, которых с каждой минутой все больше и больше, которые появляются и появляются, чем всю ночь мучают меня. Существа, сад, дом, как будто скрытые воспоминания. Сад, деревья, дриады, шатающиеся по рядам и поющие восхитительные песни. Почему все это так тревожит меня? Как мы связаны? Причем тут зеленые глаза, та девушка, в синем платье. Я узнаю ее глаза, и еще я узнаю другую, с такими же глазами, но с розовыми волосами. Когда-то давно, она меня, боялась, да, так и было, но когда это было, почему? Первые лучи солнца, коснувшиеся моих листьев, приносят с собой тревогу, потому как ко мне, по тропинке, идут они, та, которую зовут Хаку, зеленоглазая в синем платье, девушка с 9 хвостами и маленькие дети. Двое, мальчик и девочка. Он кореглазый, с темно-зелеными волосами, она зеленоглазая, рыжая и тоже в синем платье. Маленькие копии своих матерей. Однако их лица, тонкие черты, напоминают мне. Ну вот, мы снова пришли. Открывая сумку, улыбается Хаку. Сегодня раньше, чем обычно. Извини, если разбудили. А вместо водки и сладостей, сегодня чай, рис и... Все как тогда, в нашу первую встречу. Помнишь, ты тогда не знал, что такое чай, а потом не мог справиться с палочками. помнишь, я, прости, но нет, я не могу вспомнить, хочу, но не могу, да, смешно было, наливая чай, вздыхает Хаку и поворачивается к детям, чего стоим, с отцом поздоровайтесь, здравствуйте, Ата-сан, кое-как мямлит маленькие, от их голосов, становится плохо, хочется разорвать себя, хочется убежать от них, уйти, и в то же время, я хочу обнять их, поцеловать Хаку, как тогда, в лагере повстанцев. Что, лагерь, поцелуй, Хаку, бой, бой с кем, война, чудовище, победа, человек с бинтами на лице, я, Ринго, Забуза, Мий, кто это, кто они все, да, а помнишь, как я заманила тебя домой, грустно улыбается зеленоглазая, пообещала показать кошку, а сама, кошку, причем здесь кошка, что это такое, что это за зверь, из глубин памяти всплывает картина, как я сижу на палубе, рядом Хаку и Забуза, ко мне мурлыкая лезет кошка, так я и есть Лаши, да, или, ну же, воспоминания, я Лаши, я, вечно цветущий росток древа жизни, слышится откуда-то знакомый голос, что, да хватит, мы всегда будем рядом, хватит меня мучить, хватит, перестаньте, мне больно, трусливый куст крапивы, Ники, я люблю тебя, Ари, да, я помню, я, что я наделал, как я мог. Сознание меркнет, в непроглядной темноте вспыхивают зеленые глаза и вместе с этим, меня накрывает воспоминаниями. Впрочем, радость быстро сменяется грустью. Я теперь древо, и, наверное, уже никогда не смогу стать человеком, но я хочу. Отпустите меня, не приходите, пытаюсь сказать, но как всегда ничего не получается. Уйдите, живите в свое удовольствие, воспитывайте детей. Моя судьба, мы сами пишем свою судьбу, да. Мы творцы своей истории, мы, это да, с этим понятно, но что делать сейчас, мне нужна помощь, давай Лаши, ты сможешь, сил у тебя теперь немерено, там же, Юки-Хаку, и снова нет ответа, план, пробудить в нем воспоминания о нас, уже в который раз проваливается, он не помнит, да я даже сомневаюсь, что он нас слышит, но я не отступлю, никогда, я буду продолжать, моя любовь к тебе безгранична, и даже если бы ты стал камнем, я бы не отказалась, никогда, для меня есть только ты, пойдем, Хаку, вздыхает Мей, не получилось, вечером еще придем, и будем ходить, пока он нас не услышит, вы идите, я немного задержусь, на мои слова, Мей кивает и с трудом переставляя ноги идет к выходу, Курама, видя что от настроения Мей, дети начали хныкать, подхватывает их хвостами и громко смеясь убегает, отчего мелкие радостно визжат и просят ее бежать быстрее, я же, подхожу ближе к древу, прислоняюсь лбом к шершавой коре и обнимаю ствол. Люблю тебя, Лаши. До вечера. Разворачиваюсь и вытирая слезы плетусь к выходу из сада. Да, мы не сдадимся и не забудем. Не подпустим к себе кого-нибудь другого. Мы так и будем ходить сюда и разговаривать с ним. Наша любовь. Как же тяжело, Лаши, если бы ты знал, как нам всем плохо без тебя. Журчание воды, звук рвущейся ткани, шлепок. Экхакхе. Вот незадача. Фу, гадость какая, замираю, медленно поворачиваюсь и вижу, это он, там, под деревом, стирая с себя розовую слизь, стоит Лаши, при этом плюется, ругается и грозит дереву кулаком, на что гигантское дерево, трясет ветвями, качается и как будто смеется, ух, коряжина, всего вымазал, чтоб у тебя короеды завелись, на это, древо вытягивает лиану и бьет ей Лаши по голове, отчего он шипя трет затылок, грозит кулаком и наконец-то замечает меня, мгновенно создает себе одежду из листьев и неуверенно шагает навстречу, тут же срывается на бег, подскакивает и обнимает, Лаши это ты, я, сглотнув отвечает он, прости, я не хотел, действительно, он, как тогда, в первую встречу, несуразный, растерянный, на лице шрамы, руки из лиан, но это он, мой Лаши. Ты вернулся, вернулся и никогда больше не уйдешь, никогда, держа меня за руки кивает он, улыбается, и тут же оказывается сбит с ног врезавшийся в него Мей, которая лежа на нем, осыпает его поцелуями, тискает, трясет, в итоге ложится ему на грудь и громко плачет, вокруг же, Хаку, восхищенно выдыхает подошедшая Курама, смотри что делается, сад зацветал, все деревья, кусты, каждая травинка и само древо, расцветали. Со всех сторон повалили дриады. Вокруг Мии и Лаши закрутился вихрь листьев, из которого собрались все наши. С детьми на руках, они стояли, смотрели на них и не знали, что сказать. «Ты как так?» — первый нарушает молчание Ники. «А правило, Лаши, ты ведь не уйдешь, ты ведь, я и древо, мы единое целое. Я нашел способ обойти правила. Правда, сознание разделить пришлось. От этого получилось. Вот это вот получилось. Ехидный пень, я тебе». На слова Лаши, древо трясет ветвями и ехидно шелестит листьями. В ту же секунду девушки приходят в себя, уже почти срываются с места, как вдруг. «Папа!» — радостно пищит сидящий на руках Саму и мальчик. «Папа! Папа!» — тут же кричат все остальные. Отчего Лаши сдается, встает на колени и разводит руки, чтобы уже в следующий миг оказаться поваленным на траву толпой детей, которых он гладит, целует, подкидывает вверх и сквозь бегущие по лицу слезы, счастливо смеется. «Ну вот, он вернулся», стоя рядом всхлипывает Цунаде. «А я, иди к нему, мы успеем, а вам сейчас поговорить надо. Фух, теперь все будет хорошо, хорошо». Вечер, Лаши. Сидя на крыше, смотрю на возвышающие над деревней древо и думаю о жизни. Я смог, я победил, я не знаю как, но вернулся. Как я использовал артефакт, как смог переместиться сюда. Что такое этот якорь? А якорь – это скорее всего зеленые глаза. Именно они заставили меня выжить в том мире и привели в этот. Именно благодаря им, я начал вспоминать и в итоге все вспомнил. Ну и, ай, да черт с ним, с якорем. Я дома, все нормально. У меня любящие жены и куча детей. Теперь все будет хорошо. Правда, я заставил всех понервничать. Но так я же не специально. Да и если бы не они, я бы так и остался деревом. Они заставили меня вспомнить. Их технологию создания тел я посмотрел в памяти сада. Ну и, все это кажется невероятным. Сказкой, мифом. Но это есть. Они слишком многое из-за меня пережили. Но не сдались. А поводы были. После моего ухода. Сначала Хиаши приперся забрать Хинату, за что получил по рогам. Потом его участь повторила Инаичи, потому как Ина уходить отказалась. Потом пришел Наруто, с целью наставить Анка, Хинату, Сакуру и Ина, на путь истины, но, получил уже от Саски, который хорошо вздул его, упаковал в посылку и отправил на корабле в Коноху. Там, прочитав сопроводительное письмо, его взгрели Мадара, или же шестой Хокаге и Хаширама, после чего несчастный Узумаки, заявив, что станет Хокаге, уперся в неизвестные дали, с Джирой. Сам Мадара, сейчас живет с помощницей Цунаде и готовится к пополнению. Здесь же, Забуза и Айка заделали себе сына. Итачи и Цунами сразу двойню и приняли в семью Курацучи. Саске, как угорелый, носится вокруг Карины и ждет, когда начнется, потому как она на последнем месяце. Кисами, занял пост Мизукаге. Хотя мне, кажется, что его заставили. Сасари, про которого я забыл, пал жертвой экспериментов. На нем испытывали технологию выращивания тел. Что получилось, и теперь Сасари, не вспоминая о прошлом, шлындает по Кире и охмуряет кого ни попадя. В остальном же, изменений мало. Все меня ждали и в итоге дождались. А это значит, отдохну недельку и за работу. Но Мизукаге я больше не стану, мне теперь некогда. До обеда работа, а после семья. Мне надо наверстать упущенное время. Так что, любимый, запрыгивает на крышу Ина. Нам тебя долго ждать? Ты вообще с нами рассчитываться за нервы собираешься? Злобно шипит подходящая к нам Мататаби. Между прочим, гордо подняв голову, размахивает хвостами курами. Мы еще девственницы. Так что, эхе-хе-хе, вот незадача. Пережил бой с монстром, а этих, кажется, не вытяну. Хотя, я счастлив. Широко улыбаясь, встаю, тут же оказываюсь схвачен и утащен в дом. Да, приключения и опасности закончились. Впереди светлое будущее в кругу семьи. Наконец-то, надо будет свое прозвище сменить. Цветок смерти мне больше не подходит.